Для животной же души специального постоянного места не оказалось. Ибо животная душа, будучи составом непостоянным и множественным, как бы находится по всему туловищу или в любых его частях, в зависимости от ситуации или состояния человека. И действительно, ведь животная душа живет через кровь, а та пребывает во всем теле. В Айтарея Араньяка, например, говорится: «Поистине, с самого начала она, самость, есть в мужчине как зародыш, называемый семенем. Это семя, то есть силу, собранную из всех членов тела, он носит как себя в самом себе». В Авесте говорится, что если местонахождение духовной души Будхи в сердце, то, цитата, «местонахождение животной души во всем теле», то есть это так, как стопа помещается в обуви, суждение духа разума. Платон об этой разновидности вторичного мозга продолжает, цитата, «другая доля мозга должна была получить оставшуюся, то есть смертную часть души, ее он разъял на округлые и притом продолговатые тела, также наименовав их все в целом мозгом, хоть и не в прямом смысле. От них, как от якорей, он протянул узы, долженствующие скрепить всю душу». Тимей 73d. Мозговую основу Бог положил заключить в костное одеяние. Так он замкнул все семя в защитную камнеподобную ограду. Тимей 74а. Физические частицы мозга, на которых укоренена животная астральная душа, постоянно сочатся из костей и из гипофиза в кровяное русло семенем, рассредоточены по всему телу. Цитата. Словно у особо плодоносного дерева мозг рождает в избытке струящееся семя. Тимей 86c. Индийские тексты утверждают, что пища, принимаемая человеком, проходит 7 стадий трансмутации, заканчиваясь выделением из костного мозга наиболее тонкого результата всех предыдущих превращений – оджаса, который, попадая в кровь, разносится по всему телу. Оджас есть концентрат психической энергии, проводник жизненности, души, аналогичный пране, и именно его присутствие столь привлекает к открытой крови всевозможные низшие сущности из астрального плана. В Агни-йоге о средоточии психической энергии говорится. Цитата. «Адреналин близок к психической энергии до известной степени как один ингредиент. Мне кажется, кристалл психической энергии должен быть синтезом многих выделений. Конечно, кристалл психической энергии будет довольно сложным. Но какие еще железы, кроме пен, пинеал, эпифиз, шишковидная железа, и п, питуатари, гипофиз, выделяют ее? Около солнечного сплетения. Около гортани? Меньше. Конечно, не органы выделяют, но некоторые собирают. Конец цитаты. Эритроциты, судя по всему, являются одним из агентов переноски данной энергии, и, надо полагать, именно данная энергия служит скрепами, удерживающими душу, низший астрал, возле кормушки тела. Когда какой-либо энергетический центр человека приходит в активное состояние, например, непроизвольно откликаясь на земные или космические колебания, это неизменно сопровождается устремлением туда кровяного потока. Йоги вынуждены иногда вызывать кровотечение, чтобы отвести опасность повышенного давления от более тонкого органа. Отсюда опасность искусственных активизаций энергетических центров посредством упражнений и особого дыхания. О связи эритроцитов с энергией говорит и другой пример. Так, когда душа, астрал, выходит из тела во время комы, возвращение души добиваются путем искусственного сердцебиения. Правда, как утверждается в Агни-йоге, подобное часто ведет к разложению астрального тела, нарушению кармических линий. Гальванизируемая дополнительной энергией сердца запускает поток кровяного электромагнита, что притягивает конгломерат частиц выделившегося астрала обратно Примерно тем же «гравитационным» в кавычках притяжением пульсирующее Солнце удерживает возле себя тела планет, а пульсирующая Земля – тела своих обитателей.